Догадаться нетрудно. Когда новичок попадает в среду более опытных, более умелых товарищей, он изо всех сил тянется за ними, старается ни в чем от них не отстать. И бывалые партизаны всячески ему в этом помогают, советом, показом, собственным примером. Глядишь, новичок уже и не новичок. Повращавшись в этой среде, он воспринял много полезного, да и сам стал как бы ее частицей, как бы растворился в ней. Совершенно иным было положение в новом партизанском формировании, в данном случае в польской бригаде. Все рядовые оказались здесь из новичков. Одни быстрее воспринимали воинские порядки, а другие медленнее. Одни прилагали больше усилий, занимаясь боевой подготовкой, а другие меньше. Одни оказались дисциплинированными по натуре, а другие этим не отличались. Людей же, на которых Мариану следовало во всех отношениях равняться, в бригаде можно было пересчитать по пальцам. Они находились в меньшинстве, а потому не могли еще подчинить своему влиянию всю массу. Пока что мы рассматривали бригаду имени Василевской не как боевое, а как учебное формирование, где польские партизаны проходили нечто вроде армейской школы молодого солдата. Курс такой школы рассчитан на новобранцев, но обычно в каждом учебном армейском полку есть постоянный, хорошо знающий свое дело командный состав. Есть люди с большим опытом воспитательной работы. В нашей же польской бригаде таких командиров почти не оказалось, и это являлось еще одной трудностью. Командовал бригадой бывший вахмистр польской армии Станислав Шелест. Мужчина лет 40. Уже давно уволившийся в запас. Во главе двух отрядов бригады, рот и взводов стояли также бывшие польские офицеры и унтер-офицеры из запасников. Они сравнительно неплохо разбирались в военном деле, но во многом отставали, партизанского опыта не имели. Им самим приходилось учиться и переучиваться. Конечно, это сказывалось на состоянии бригады и ее отрядам, было еще далеко до других наших подразделений. Вот почему Кременицкий охал и вздыхал, отвечая на расспросы об успехах Мариана Фалькевича. В таком случае могут спросить меня, не проще ли было бы распределить всех поляков по нашим старым батальонам, там приобщить их к делу, а уже потом сформировать из готовеньких бойцов польскую бригаду. Да, так было бы проще, но не лучше, отвечу я. Мы считали, что такой подход к делу был бы узкоделяческим. А ведь речь шла о начинании, которое имело большое политическое значение. Поляки горячо любят и свято чтят свою родину. Захват территории Польши немецкими фашистами, превращение ими суверенного государства в генерал-губернаторство наполнили гневом и болью сердца поляков. Они верили в освобождение своего отечества – знали, что братский советский народ поможет изгнать оккупантов с их родной земли. Истинные польские патриоты хотели и сами участвовать в борьбе с нашим общим врагом. Огромный энтузиазм вызвала у поляков весть об образовании Временного демократического польского правительства. С радостью узнали они и о формировании в Советском Союзе боевых частей войска польского. «Що Польска не сгинула», часто повторяли в те дни поляки слова своего народного гимна. Создание на контролируемой советскими партизанами территории самостоятельной бригады имени Ванды Василевской полностью отвечало настроениям и местных поляков, и тех, кто бежал сюда из-за Буга. Сам факт существования польской партизанской бригады как бы еще и еще раз говорил патриотам: «Польша жива! Польша борется!» Немало поляков из местного населения и раньше воевало в наших батальонах. В польский же отряд они хлынули целым потоком. Желающих стать партизанами оказалось столько, что понадобилось сформировать не один отряд, а два, объединенных в бригаду. Нет, конечно, не следовало разобщать поляков, распределяя их по старым батальонам. Польская бригада должна быть самостоятельной. А вот помочь ей мы были обязаны, несмотря на многие трудности. Впрочем, помогать можно по-разному. Нам ничего не стоило поставить во главе каждого подразделения бригады своего бывалого испытанного командира. Формально это выглядело бы помощью, даже щедрой помощью, а на деле принесло бы вред. Но что за национальная бригада, если поляками командуют русские и украинцы? Да и лучше подойти к полякам, лучше на них влиять могут, разумеется, свои же польские командиры. Такие командиры нашлись, но они нуждались в нашей поддержке.